Вадим Левин. История о Джонатане Билле. Джонатан Билл, который убил медведя в Черном Бору. Джонатан Билл, который купил в прошлом году кенгуру. Джонатан Билл, который скопил пробок 2 сундука. Джонатан Билл, который кормил финиками быка. Джонатан Билл, который лечил ячмень на левом глазу. Джонатан Билл, который учил петь по нотам козу. Джонатан Билл, который уплыл в Индию к тетушке Трот. Так вот, этот самый Джонатан Билл очень любил компот.